Боголюбов ел. Кот, которому надоел шум, презрительно дернул ушами и мягко вспрыгнул на стул напротив Андрея Ильича. Андрей Ильич скорчил ему рожу. Модест Петрович загудел приглушенным басом «бу-бу-бу-бу», и Боголюбов понял, что сейчас начнется. Говорят про него. Сейчас кто-нибудь подойдет. И обозлился. Он положил ложку, еще посмотрел на кота, поднялся и повернулся. «Добрый вечер!» — громко и весело поприветствовал он компанию за столом. Разговоры вмиг смолкли. Модест Петрович отодвинул губы от уха представительного молодого мужчины, перестал гудеть и уставился. «Меня зовут Андрей Ильич Боголюбов. Я назначен новым директором Музея изобразительных искусств и всего музейного комплекса, так сказать, в целом. Я ни в чем не виноват. Меня министр культуры назначил. Хотя можно успеть подсыпать мне в солянку толченого стекла. Я еще не всю доел». И поклонился. За столом молчали. «Остроумно», — произнесла, наконец, дама, судя по всему, оскорбленная его назначением Анна Львовна. «Присоединяйтесь к нам. Никто не возражает?» «Конечно нет, Анна Львовна!» Молодой мужчина поднялся. Он был высокий, широкоплечий, с приятным русским лицом и пошел в обход стола к Боголюбову. «Дмитрий Саутин, бизнесмен, занимаюсь тут делами понемногу». «Дмитрий Павлович очень помогает музею», — сказали из-за стола. «И в администрации за нас заступается, и праздники устраивает, и книжки за свой счет печатает». Они сошлись на середине и пожали друг другу руки. «Давайте, давайте к нам. Ловкий ты человек, Модест Петрович. Вот какую нам встречу организовал в неформальной обстановке. И здесь успел». «Да я тут при чем? Человек сам пришел, поесть попросил». «Добрый вечер», — пробормотал Александр Иванушкин и проверил, надежно ли застегнут ворот его клетчатой рубашки. «Да мы уж виделись. Мы днем виделись, а теперь вечер». Теперь заговорили все разом. «Дамам шампанского подать полусладкое есть хорошее. Давай-давай, Модест Петрович, что протоколом предусмотрено, все давай». «Анна Львовна, ангел-хранитель нашего музея, бесценный человек, великий знаток своего дела. В Европе ее знают и с мнением считаются. Хватит болтать, Дима». «Так ведь это чистая правда, Анна Львовна». Странное дело. Боголюбов представлял себе бывшую ИО директора музея совершенно другой. Он представлял заполошенную музейную тетку в шали, захватанных очках и с кукишем бедных волос, из которого во все стороны лезут шпильки. Еще виделась ему почему-то кофта, непременно зеленая, и непременно с подвернутыми рукавами, и клетчатая юбчонка. Анна Львовна оказалась скорее молодой, чем старой, представительной полной дамой в шелковых свободных одеждах. И сине-черные волосы собраны в хвост, глаза густо подведены синим, а губы — алым. На Боголюбова она смотрела оценивающе, как будто с насмешкой. В ней чувствовалась сила и спокойная уверенность. Это она принимала сейчас Боголюбова с его новым назначением, а не он Анну Львовну с ее только что свершившейся отставкой. Она протянула руку, как для поцелуя. Он аккуратно пожал и отпустил. Она слегка усмехнулась. «Будем надеяться, что под вашим руководством музей будет процветать по-прежнему». «А он процветает?» — не удержался Боголюбов. «Да», — резко ответила девушка, так же мало похожая на музейного работника, как и Анна Львовна. «Представьте себе, если вам не придет в голову на самом деле начать руководить, он продолжит процветать». «Нина». «Анна Львовна, я не святая. Мне кажется, после всего, что произошло, навязываться к нам в компанию неприлично». «Ниночка», то ли попросил, то ли приказал Дмитрий Саутин, помощник во всех музейных делах и родитель за все начинания. «Не спеши. Человек в первый раз нас видит, еще подумает не весь что. Мне все равно, пусть думает, что хочет. Если он не понимает, я уйду». «Нина, научный сотрудник и один из лучших экскурсоводов», отрекомендовал Дмитрий. «Извините, Андрей Ильич», сказала Анна Львовна, которую, казалось, забавляла эта сцена. «Она всего лишь неравнодушна. Равнодушным людям живется легче, правда? Мы все были несколько обескуражены вашим назначением и таким скорым прибытием». Боголюбов, решивший было во что бы то ни стало уйти, и черт с ними, с недопитой водкой и несъеденным мясом, выдвинул стул и основательно уселся. Уйти сейчас — признать свое поражение. Завтра в кабинете придется начинать не на пустом месте, а выбираться из ямы, в которую его вот-вот загонят. Из ямы начинать ему не хотелось. «Ну, Александр Игоревич, вас сегодня встречал, вы уже познакомились», продолжал представление сотрудников музея Дмитрий Саутин. Почему представляет он, а не Анна Львовна? Потому что он главнее? Потому что бизнесмены дают деньги на сам издат? Асенька тоже экскурсовод и тоже отличный, очень хорошо работает с детьми. Да, Асенька? Асенька кивнула, не поднимая глаз. Она как раз похожа на экскурсовода из провинциального музея, оценил Боголюбов, в отличие от яркой глазастой Нины. Серые волосы, серое личико, серый жакетик. На остреньком носике старомодные очки. Она сидела на краешке стула, сложив на коленях руки совершенно безучастно. Разговоры, передвижения, перемещения вокруг стола как будто не касались ее, обтекали со всех сторон. Боголюбов отвел взгляд и еще раз посмотрел. Она не шевелилась, как мумия. «Ну, а это наши аспиранты. Музей на самом деле ведет серьезную научную работу, Андрей Ильич. Митя из Питера помогает с реставрацией некоторых полотен. А Настя, москвичка, как и вы, пишет диссертацию по древнерусскому искусству». «Здрасте», — сказал Митя из Питера. Он что-то жевал, глаза у него были веселые. «А вы раньше где работали? По строительной части проходили или по банному тресту?» Анна Львовна засмеялась и погрозила ему пальцем. Он, поняв, что угодил, выудил из салата огурец и захрустел победительно. Настя протянула Боголюбову руку и энергично тряхнула. «Морозова», — представилась она. «Коллекция древнерусской иконописи здесь не слишком большая, но значимая. Я очень благодарна Дмитрию Павловичу за идею сделать работу именно на местном материале. В Москве об этой коллекции мало знают, а не упоминает вообще никто. Вот Дмитрий Павлович подсказал». И она посмотрела на Дмитрия Саутина то ли с обожанием, то ли с благодарностью. Боголюбов не разобрал хорошенько. Официант с пробором расставлял на столе жестяные плошки с желтым содержимым. Боголюбов вдруг подумал, что плошки называются кокотницы, а содержимое — жульен. Жульен в кокотнице в ресторане «Монпансье» весенним вечером в самой, что ни на есть, русской провинции. Красота! «Есть еще и стопник Василий. Он же сторож», — продолжала Анна Львовна. «Он тоже был приглашен на пир, но на радостях заранее запил. Еще, не дай Боже, явится». «Не волнуйтесь, Анна Львовна», — подал голос Александр Иванушкин. «Я к нему заходил, спит он, и проспится еще не скоро». «Ну», — провозгласил Дмитрий Саутин, приноровился, взял стопку, и все разом вдруг зашевелились и поднялись как по команде. Боголюбов от неожиданности остался сидеть. «Предлагаю первый тост за нашу драгоценную, несравненную Анну Львовну. Ее животворными усилиями питается родник здешней культурной жизни». Анна Львовна светло улыбалась. Нина, не похожая на музейную работницу, сверлила Боголюбова глазами, метала огненные молнии. Александр Иванушкин сделал торжественное лицо. Студенты-аспиранты застыли в почтительности. Модест Петрович стоял по стойке смирно, наклонив голову, как маршал Буденный во время речи Сталина на банкете. Асенька смотрела в скатерть. «Наш музей, без преувеличения, центр жизни не только города, но и всего района. Усилиями Анны Львовны интерес к истории прививается и молодежи. Андрей Ильич», — обратился Саутин, — «я предлагаю за здоровье Анны Львовны выпить стоя». Боголюбов моргнул и поднялся.